тобою, любовь влечет услышать тебя, знаю, благодать твоя открыла мне тебя. Ты подарил свободу мне, все дни мои отдам тебе, в присутствии твоем от счастья я не могу. Что ты Бог мой, ты Бог мой. Сколько благ ты мне явил, прославлю тебя, пусть знают все, пред тобой одни. Колени я склоню и расскажу по всей земле о красоте любви твоей. Преклоняюсь пред тобой, от счастья я не могу молчать. Буду я восклицать, с вершин гор провозглашать, что ты Бог мой, ты Бог мой. Все, что во мне, я в руки ты Бог мой, ты Бог мой. Буду я восклицать, с вершин гор провозглашать, что ты Бог мой, ты Бог мой. Все, что во мне, я в руки отдаю тебе, ведь ты Бог мой. Ты был и будешь век, ты был.